Размышление доктора Лимонова. Все мы, видимо, играем персонажей, которыми нам хочется быть в определенный период нашей жизни. Помню, как я и тоненькая тогда модная Елена явились на просмотр фильма «Бонни энд Клайд». Это был незапамятный чуть ли не 1971 год. Я только что купил себе в комиссионном магазине на Преображенской площади черный костюм в тонкую белую полоску. Я называл его гангстерским. Я был в красной рубашке и черном галстуке. Просмотр проходил в помещении не то журнала «Советский экран», не то в помещении журнала «Искусство кино». Елена была в широкополой шляпе с цветами. Мы были красивее пары Бонни и Клайда. К тому же просмотр этот случился в период нашей первой ссоры и размолвки. Потому вид у нас был крайне трагический. Елена была тогда чужая жена. И кинематографическая общественность бурно обсуждала ее роман с мало кому известным юношей-поэтом. А это был я. Потом наши эталоны сменились, мы попали в Нью-Йорк, расстались. Я, лежа в траве Централ-парка, учился английскому по книге Че Гевары «Реминисценции кубинской гражданской войны», а у Елены появился седой, хромающий миллионер с бородкой. Она говорила, что он похож на персонажа эротической классики того времени фильма «История О». Теперь, спустя 30 лет, я сам похож на этого сэра Стефана, персонажа из «Истории О». Зато Елена, вот она справедливость, стала неприятной теткой 55 лет. Я ее недавно видел. А тогда я был длинноволосый, мрачный и похотливый молодой парень, а ей нравились, видите ли, тогда такие, каким я стал сейчас. Вот я думаю, а может быть, я и стал таким потому, что тогда я ее так мощно любил, что вот задал себе задачу стать таким, какие ей нравились. Никто не сможет с определенностью ответить на этот вопрос, но вот стал. Еще я похож на персонажа фильма Бунюэля «Этот неясный объект желания». Обыкновенные люди имеют тенденцию сравнивать меня то со Львом Троцким, то с Дон Кихотом. Но это общие, поверхностные сравнения. Сэр Стефан — персонаж Бунюэля. А еще актер, игравший в фильме «Французский контакт», ближе. На самом деле это типаж Макса фон Зюдова, сыгравшего Гарри Германа в фильме «Степной волк». Я признаюсь. Люблю эту интеллигентскую книгу. И герой Гарри, абсолютно противоположный мне, мне нравится. Так вот мы и живем, сменяя личины. Но хотя бы те, кто достиг определенного уровня развития. В самом начале 90-х годов, когда я запоем погружался в атмосферу извержений народных вулканов, жил в горячих точках и писал о них, я носил короткие волосы и камуфляж. Попав в грандиозную реальность мистического Алтая, отпустил себе бородку китайского философа. В таком облике было сподручнее медитировать на горных вершинах. Когда меня сняли с вершин спецслужбы в первый год 21 века и посадили в тюрьму Лефортово, я сохранил облик китайского философа. Когда меня привезли в колонию, я изменил внешность сам, не желая сражаться с администрацией по этому поводу. Я стал зэком с кожей, обтягивающей череп, несколько вертикальных морщин и постное лагерное выражение лица. Покинув лагерь, я тотчас постарался стать опять китайским философом. На фотографии в моем общегражданском паспорте, чуть обросшей щетиной на черепе и на подбородке, я все-таки похож единственно и недвусмысленно на только что освободившегося зэка и больше ни на кого. Так и хочется сказать себе «Здравствуйте, ЗК Савенко». А этот паспорт будет представлять меня до конца дней моих, всякий раз напоминая о заключении. Мне нужно было послушаться моего адвоката Сергея Беляка. Он советовал мне сделать новую фотографию перед самым получением паспорта. Дело в том, что я ждал паспорта 6 месяцев, и за это время, конечно, изменился. Но я не послушался тогда, и теперь до конца дней моих, извлекая общегражданский, буду вспоминать лагерь. А другие, те, кто получит паспорт в руки, будут мгновенно понимать. Надо же, вроде интеллигентный человек, очки, бородка, а вот, оказывается, побывал за решеткой, преступник. Ну и побывал, хочется мне сказать, ну и преступник, а я горжусь, хочется мне сказать им, тем безымянным персонажам, которые меня сажали. На самом деле происходит совершенствование облика по мере духовного возмужания героя, если духовное возмужание имеет место. Первый признак неудачного и болезненного развития — это когда юношеские фотографии человека остаются его лучшими фотографиями, а на последующих он хиреет, мрачнеет, опускаются уголки губ. Человек становится некрасивым. Увы, лишь немногие становятся с течением жизни более красивыми, благородными и одухотворенными. Большинство становится похоже на злых либо несчастных животных. Я твердо верю в то, что существует связь между обликом человека и его деяниями. Оттого по своему уродливу все без исключения российские прокуроры и судьи. Да и простые люди. Посмотрите на улицах и в общественном транспорте. Многих безжалостно отметили пороки. Чревоугодие, сластолюбие, похотливость, алкоголизм. Даже мой добродетельный отличный отец был к старости отмечен. В последние годы жизни его череп стал похож на сморщенный орех. Сказалась слабость его характера, чрезмерное добро также оставляет свой след. Добавлю, что лучше не видеть в конце жизни тех, кого вы прежде любили. Особенно остерегайтесь женщин из вашего прошлого. Они все будут иметь крайне деструктивный вид. Конец света 2030. В 1977 году в Нью-Йорке я бродил безработным по улицам, был одинок. Меня в полуголодном состоянии посещали видения, которые я нацарапывал в блокнот. Блокнот потом стал книгой «Дневник неудачника». Там есть и видение будущего. Вот такое одно. Бензин плавает в океане. Ветер гремит железом. Крысы бегают по комнатам и даже по потолкам. А тараканов нет только потому, что их пожрали крысы. Стадо могучих, гадких, дурно пахнущих полузверей, полунасекомых закрыли солнце. Деревья черны и потеряли листву. Обледенение медленно движется с севера на юг. Кое-где земля уже трескается и поглощает дома. Людей остается все меньше. Планета принимает осиротелый вид. Не так давно я наткнулся на сообщение, которое меня основательно встряхнуло. Оказывается, в Тихом океане давным-давно образовались гигантские даже не острова, но материки пластикового мусора, принесенные течениями и ветрами в те места океана, где относительно спокойно, где царит вечный штиль. Сбились воедино в желеобразную массу пластиковые бутылки, пакеты, зубные щетки, зажигалки, шприцы, легкие пластиковые отходы жизнедеятельности человека. Существует два огромных материка мусора. Западный мусорный участок, в самом центре Тихого океана, к востоку от японских островов, и восточный мусорный участок, тот плавает между Калифорнией и Гавайскими островами. Великий Тихоокеанский мусорный остров, западный, имеет площадь более миллиона квадратных километров. Под воду он уходит метров на 70. Разумеется, гибнут птицы и морские животные. В год погибает около миллиона птиц и более 100 тысяч особей морских млекопитающих. В желудках мертвых птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки. Птицы заглатывают их, принимая за еду. Над этими мрачными материками мусора стоит удушливый запах. Это гниют попавшие в пластиковый плен водоросли. Еще там расплодились несколько видов насекомых. Видимо, я их увидел в 1977 году и написал «Стада летучих гадких дурно пахнущих полузверей, полунасекомых». А помните, как взорвалась платформа British Petroleum в Мексиканском заливе несколько лет назад? Как долго-долго пытались остановить хлещущую в Мексиканский залив нефть, а нефть все хлестала и хлестала со дна, заражая эти чудесные и богатые тропические воды. И длилось это многие месяцы. British Petroleum оштрафовали на какие-то миллиарды долларов. Но разве глупые зеленые бумажки могут компенсировать ущерб, нанесенный нашей матери природе? Нет, конечно. Гнусная нефть налипла в глубинах на все живое и будет, может быть, вечно разъедать все живое в заливе. Нужно было не миллиардами наказывать, а залить эту желанную им нефть жадным директорам British Petroleum в глотки. В марте 2011 года волна цунами после землетрясения свыше 9 баллов разрушила один из атомных реакторов атомной станции в Фукусиме, Япония. Японское правительство, как и все правительства в мире, стало лгать миру, скрывая масштабы катастрофы. На самом деле радиация с самого начала попала в воды Тихого океана и в воздух, и была ветрами отнесена так далеко, как в штат Калифорния, в Соединенные Штаты Америки. Зафиксирована радиация была и в Приморье. Тысячи тонн загрязненной радиации воды, используемой для охлаждения реактора, путешествуют сейчас с течениями вместе, заражая морепродукты, и никакой Онищенко не сказал нам «не ешьте рыбу и морепродукты с Дальнего Востока», потому что это подорвет экономику Дальнего Востока. Потому не сказал. То, что происходит с планетой, это уже не экологическая катастрофа. Это уже по масштабам приближается к финальной планетарной катастрофе. В июне этого года ученые констатировали необычайно быстрое, в 4 раза быстрее, чем в последнее время, таяние ледников в Гренландии. Целые острова размером с Нью-Йоркский Манхэттен откалывались и уплывали в море. А в сентябре, то есть где-то через два месяца, появился прогноз, что все льды в Арктике и льды в Гималаях растают в течение 4 лет. Ранее мы слышали подобные прогнозы, но времени нам оставляли больше. Оставляли 50 лет, 30 лет, 25 лет. От истощения запасов грунтовых вод уже страдают сверхгорода Мехико, Бангкок, Буэнос-Айрес, Джакарта. Население планеты стремительно увеличивается, а запасы воды уменьшаются. Арктические льды растают напрасно. Человечество не успело придумать способ их опреснения. Вместе с растаявшими льдами Гренландии и Антарктиды арктические талые воды подымут уровень мирового океана. Под водой исчезнет Великобритания, часть Германии. Куда они переселяются? Бог весть. А вот льды Гималаев быстро сбегут через наши сибирские реки в океан. Мы ничего не успеем получить. Человечество высосало уже большую часть запасов воды из глубин планеты. Во многих местах подземные водоносные слои так быстро иссякают, что спутники НАСА регистрируют изменения в силе земной гравитации, констатирует Брайан Фейган, автор книги «Эликсир. История воды». Он констатирует, что войны за воду могут начаться на планете к 2030 году. На этот же год приходится ряд негативных прогнозов, которые в совокупности, если оправдаются, а похоже, они оправдаются. Только вернитесь к началу моего текста. Все выглядит угрюмо, не правда ли? Могут сделать его завершающим в истории человечества. В этот год исчерпаются запасы нефти. Производство пищи достигнет своего пика, в то время как человечество разбухнет до, возможно, 9 миллиардов человек, вспомним старого Мальтуса. Объем доступных земель будет плотно заселен до отказа. Все негативные прогнозы говорят примерно об одной области дат вблизи 2030 года. Тихий океан, видимо, станет совсем мусорным и таким же мертвым, как Москва-река. Вокруг атомных электростанций образуются зараженные радиацией пустыни. Гостям будут подавать графин с пресной водой, как сейчас ставят на стол бутылку дорогого шампанского. Вот это и будет конец света. Человечество значительно уменьшится. Население каждого континента будет составлять примерно 1 000 000 человек. И все они будут втянуты в бесконечные войны за предел остатков воды и бензина. Малолюдной России не удастся отстоять пресное озеро Байкал. Озеро будет окружено 3 металлическими стенами, каждая высотой в 10 метров. Озером будет владеть Китайская Народная Республика Байкал. Зияющие высоты будущего. Я с азартным нетерпением отношусь к будущему и пытаюсь заглянуть туда. Потому, когда мне попадаются предсказания будущего, я себе выписываю самые разительные предсказания. Вот небольшой список, скромненький такой, ожидаемых прорывов человечества. В 2010-м, да-да, 2010-м, будут получены научные доказательства существования души после смерти. В 2013 году обещают открыть первую плантацию по выращиванию искусственного мяса. В 2026 году обещают создать искусственный мозг. В 2039 будет создана искусственная матка для выращивания младенцев, то есть появятся первые человеческие инкубаторы. В 2060 году обещают, что возникнет новая мировая религия, и она вытеснит все остальные. В 2069 году возникнет конфликт между Россией и Китаем за сибирские территории. В 2075 году во всех государствах будет узаконена эвтаназия. Не слабо. Но это все же положительное будущее. А вот отрицательное. Только что заработал на границе Франции и Швейцарии большой андронный коллайдер. LHC. Он будет разгонять протоны до бешеных скоростей, а также ядра свинца, разгонять в 10 раз быстрее, чем старые ускорители. Значительное меньшинство ученых опасаются, что в ходе экспериментов могут возникнуть микроскопические черные дыры, которые будут способны поглощать частицы обычной материи. Довольно быстро черные дыры могут изгрызть эту нашу единственную планету. До нуля. В списке, приведенном выше, безапелляционно указан год создания искусственного мозга. Искусственный интеллект обещают создать нам и реально уже работают над созданием его несколько крупных мультинациональных компаний. Так, компьютерная компания Google, компания Novament, хвастает, что 50% кода искусственного интеллекта, ИИ, уже написано. Работают над созданием ИИ компании CYC, Novament, A2i2, Genetic Programming, а в России компания Abby. Возможно, ведутся работы над ИИ также частными фирмами, но наверняка держатся в секрете, поскольку искусственный интеллект – это абсолютное оружие, рядом с которым старый добрый гиперболоид инженера Гарина будет выглядеть как примус, ей-богу. Абсолютное оружие, ИИ, вряд ли станет долго прислуживать человеку, поскольку сильный искусственный интеллект может установить свою власть над миром. Для ИИ не составит проблемы взять под контроль весь интернет и любые управляемые компьютером системы. Для прихода к мировому господству ИИ может использовать уже существующие государственные системы управления. Или ИИ может захватить управление ядерным оружием. Будучи во множество раз умнее человека, ИИ будет способен обмануть человечество так тонко, что люди этого не заметят и не поймут. Самый страшный вариант поведения ИИ – это если ИИ начнет реализовывать некую цель, при реализации которой о безопасности человека ничего не сказано. Несмотря на опасность создания ИИ, как мы видим, около десятка компаний ведут работу над созданием и обещают создать ИИ от 2010 до 2030 года. Пытливое человечество одновременно страшно легкомысленно себя ведет. Японцы, например, планируют просверлить дно океана вплоть до мантии, используя для этого бомбы против бункеров, которые, упав, вгрызаются в грунт и продвигаются вглубь. Америкосы, как и полагается жестким протестантам, хотят дырявить землю последовательной атакой ядерными зарядами. Есть также проект проплавления земной коры с помощью огромной капли расплавленного железа. Пройдя так или иначе 3000 километров до мантии, пытливые сумасшедшие, видимо, прорубят и ее. А там, под мантией, находится резервуар сжатой и перегретой жидкости с расплавленным в ней газом. Жидкое земное ядро рванет так, что гарантированно разорвет планету на куски. Споры о глобальном потеплении не утихают. Есть ученые, напрочь отрицающие, что человеческая деятельность на планете угробит нам нашу единственную планету. Не меньшая часть ученых – россияне. Карнаухов, Иващенко, Ваганов, британец Атчинсон утверждают, что парниковый эффект уже находится на пороге необратимости и вошел в фазу положительной обратной связи. Таким образом, температура Земли возрастет на десятки или сотни градусов, сделав жизнь на Земле невозможной. Мы станем как Венера, где температура держится на плюс 400 градусах. Как ни странно, ядерное оружие – одна из наиболее невинных опасностей, грозящих человечеству. Худо-бедно человечество уже контролирует свое ядерное поведение, однако технологический прогресс дает все большие возможности для самоуничтожения. Например, возможно создание супернаркотиков. Биоинженерия позволит создать генетически модифицированные растения, которые станут неисчерпаемыми источниками удовольствия. Однако возможно будет и непосредственно воздействовать на центр удовольствия в мозгу. Вечный будет кайф. Человечество давно занимается прослушкой и просмотром космоса с целью установить наличие иных цивилизаций и установление с ними связи. Существует целая программа SETI для этих целей. Сейчас появилась еще большая частная программа ATA, предполагающая прослушивание 24 часа в сутки миллиона звезд. Вероятность обнаружить внеземные цивилизации постоянно растет. Хотя, скорее следовало бы опасаться принятия сигналов от инопланетян. Моравик в книге «Дети ума» предупреждает, загрузка из космоса компьютерной программы, которая будет обладать искусственным интеллектом, соблазнит цивилизацию хозяина новыми возможностями, размножится в миллионах копий и уничтожит хозяина. Несмотря на протесты некоторых ученых, прослушка космоса продолжается. Более того, есть программа МЭТТИ. Мы, земляне, посылаем о себе информацию в космос, выдавая свое присутствие инопланетянам, которые не могут не быть нашими врагами. По мере прогресса, а ожидается в течение 20 лет огромный рывок, например, в области нанотехнологий, появится опасность нанотерроризма, биотерроризма, космического терроризма. Можно будет отклонить с его орбиты доселе мирно приносившийся мимо Земли астероид и грохнуть его о поверхность ненавистной державы. Биотерроризм станет возможным тотчас после создания биопринтера, настольной мини-лаборатории, подключенной к компьютеру и способной поражать живые клетки с заданными свойствами. Для создания нелегального биопринтера понадобится только обычный компьютер, доступ в интернет и к соответствующим программам, полученный у друзей комок, синтез дрожжей и набор юного химика для организации интерфейса, пишет исследователь Турчин. И добавляет, возможно, я упрощаю, и биопринтер на самом деле сложнее, однако он относится к пространству целей и тем или иным путем он может быть создан. Я полагаю, что для создания такого устройства осталось от 10 до 30 лет. Для синтеза, скажем, вируса ОСПы будет достаточно скачать из интернета некий файл и запустить его исполнение. Биотехнологии могут предоставить и новые способы распространения опасного вируса. Остается только проскрипеть. Да, и развести руками. Ибо нет предела любознательности человека и его трагическому легкомыслию. Весенняя веселость 60-х. В конце мая мне напомнил о времени мой школьный приятель Александр Лихович. Прислал мне на мыло вот такое письмо. «Привет, Эдуард. 27 мая в 8:30 состоится встреча выпускников нашего класса по поводу 50-летия выпуска. Хотели бы видеть тебя. Нас осталось очень мало». Тут я и вздрогнул, в самом деле. Какая бездна времени между той датой в 1960 году и сегодняшними днями? 50 лет — это полстолетия. И очень трагично прозвучала фраза «Нас осталось очень мало». Я ответил, что приехать не смогу в Харьков. То есть за границу меня не выпустят пограничники, поскольку существует постановление судебных приставов о запрете мне выезда за границу, пока не выплачу Лужкову 500 тысяч рублей. Еще я присовокупил всякие теплые слова — хотя я на теплые слова не очень способен. Уж очень меня этот слой времени впечатлил. И стал думать, вспоминать. Разглядывать фотографию, единственную сохранившуюся от этого дня. Я стою на балконе квартиры этого же Лиховича. Отец его был вполне себе зажиточным не то директором, не то главным инженером строительного треста. В костюмчике, с бабочкой. Правая рука забинтована. Такой себе модный мальчик того времени. Даже и не скажешь, что русский. Может быть, обитатель не Харькова, а Детройта какого-нибудь. Прическа по моде тогдашней — кок, над лбом. После выпускного мы отгуляли у Сашки, поскольку и квартира у него была большая, и родители либеральные. Обычная история. Подростки с аттестатами зрелости, алкоголь, страсти, плач девушек, напряженные моменты. А дальше все стали жить своей жизнью. Я откололся от них довольно быстро. В 1964-м переселился к подруге в центр Харькова. А в 1967-м уехал с концами в Москву, а потом — по всему миру. Сейчас, вспоминая 60-е годы, вижу, что это была бодрая эпоха надежд, молодой энергии. И бодрость, такую весеннюю веселость 60-х не могла придушить даже советская власть. Начали молодежную мировую революцию в Китае. По призыву старого Мао хунвейбины повели огонь по штабам. Ополчились против старых партийных кадров. Китайская молодежь торжествовала. Это было видно молодежи всего мира на экранах телевизоров. Все обрадовались такому яростному примеру и бросились оспаривать власть стариков. Революцию 1968 года в Париже, восстание против русских в Праге начала молодежь. Запылали американские кампусы. В Беркли образовалось даже молодежное правительство из студентов. Бунты совпали с движением хиппи, с мировым успехом английской группы «Битлз». В 60-е жить было весело. Хотя молодежь и не пришла к власти, но успешно потрясла власть стариков. Сейчас, мысленно выискивая в толще времени другую такую эпоху, я не нахожу другой. 60-е были беспрецедентны. Даже в СССР в Москве в 1965-1966 годах бушевали смагисты, члены самого молодого общества гениев. На их счету босые демонстрации, многолюдные чтения стихов, прибитый к двери ЦДЛ список литературных мертвецов, известных советских писателей. Из смагистов вышли несколько знаменитых бунтарей. Владимир Буковский, «Здравствует и бунтует и поныне». Голанцков умер в лагере. Вадим Делане отсидел срок, вышел на свободу, уехал в Париж и умер там. Потомок французских иммигрантов 18 века. Его предок был последним комендантом Бастилии. И в СССР, и во всем мире бунт молодежи постепенно был подавлен. Во Франции к власти пришел довольно мрачный Жорж Помпиду. Пражскую весну задавили советскими танками мы. Россия тихо расправилась со своими юными диссидентами. Брутальная стариковская Америка конгрессменов, шерифов и гангстеров справилась со студенческими страстями, превратив движение хиппи в безобидный фольклор. А в далеком Китае загнал своих хунвейбинов туда, куда Макар телят не пас, безжалостный старый коварный Мао. Revolution was over. 70-е у меня они разделились пополам. Я прожил их до 1974-го в Москве, а затем через Европу попал в Америку, в Нью-Йорк. Был переходным десятилетием. Еще гремели и даже возникали молодежные бунты. панк-движение, родившееся в 1975 году. Однако неумолимо на белые цвета лотоса территорию молодой свободы лился черный поток старой реакции. Именно в 70-е озлобленные элементы молодежных движений ушли в подполье и предались террору в Германии, в Италии более всего, но и в Штатах, и во Франции также. Я прожил в Италии зиму с 1974 на 1975 год и пребывал в страшном восторге. Однажды попал в гущу боя между полицией и студентами в Римском университете. Газеты тогда жили подвигами красных бригад. 80-е сняли напряжение 60-х и 70-х. Персонажи мировой сцены — еще не садистические президенты, как в предстоящих 90-х и нулевых, и генералы, а легкие, подобные сказочным героям Майкл Джексон, Леди Диана, Энди Уорхол, какая-нибудь Лайза Минелли, какой-нибудь Стивен Спилберг. 90-е возвращают нас в атмосферу 50-х годов. Опять угрюмые главы государств, подавление свобод, множество горячих точек в Европе, впервые после Второй мировой войны. Молодежь как бы исчезает с мировой сцены, в главных ролях она не задействована, только в качестве солдат проходит молодежь в отдалении на заднем плане. В нулевые реакция крепнет во всех странах мира. Ничто уже не напоминает о весне 60-х. Все пространство жизни, мысли и культуры вытоптано. Выбомблены дотла. Западные миротворцы долбят Сербию, Россия вновь и вновь покоряет Кавказ. Меня и пятерых моих товарищей арестовывают, содержат в тюрьме, судят. Запрещают партию, которую я возглавляю. В Нью-Йорке взорваны башни мирового торгового центра. Америка отвечает мстительными войнами против Ирака и Афганистана. Казнь Саддама отвратительно выглядит. В Гаагской тюрьме умирает Слободан Милошевич. Вот какие мысли пронеслись в моей голове в связи с далеким выпускным вечером, состоявшимся в Харькове 50 лет тому назад, в начале весенней эры 60-х. 15 человек на сундук мертвеца. Я отлично помню наступление тоскливого 1976 года в Нью-Йорке. Мои несчастья начались, впрочем, 19 декабря, за 5 дней, до католического их Рождества. Моя возлюбленная жена сообщила мне в тот день, что у нее есть любовник. Было уже холодно, повсюду стояли елки. На Федерал Плаза, у Рокфеллер-центра, залили каток, и елка там была самая большая. У магазина «Сакс» на 5-й авеню стояли Санта-Клаусы и звонили в колокольчики. На жаровнях турки либо югославы жарили каштаны. Граждане Соединенных Штатов со счастливо озабоченными лицами закупали рождественские подарки близким. Порывался идти снег. А я был несчастлив в любви и бродил среди общего праздника в тонком кожаном пальто, купленном в Италии. Чужой иностранец. От того Нового года в наследство мне остался привкус горечи, и его хватило на все последующие новые года моей жизни, на 14 парижских тоже. Два новых года, 2002 и 2003, я встретил в тюрьмах. 2002 в тюрьме Лефортово, 2003 в Саратовском Централе. Случались и очень счастливые новые года, конечно. В ноябре 2006 у меня родился сын, и я, вне себя от счастья, праздновал пришествие 2007 с семьей. Молодая жена, подросток-дочь от первого брака жены и младенец-сын в колыбельке. Мы сделали утку с яблоками, я сам зашил утке живот. Купили у знакомого поставщика французских устриц и пили французское шампанское. Но уже последующий новый 2008 год я встречал хмуро. Катя сделалась чужой, семья разваливалась. Счастливый Новый год связан с близкими людьми. Если они у тебя есть и они здоровы, все у тебя хорошо. Даже если денег в обрез, ты можешь устроить себе праздник, не устраивая его. Посмотри на счастливые лица любящей жены и юных детей. Даже если кризис повис на окнах тяжелой паутиной хмурых забот, у тебя есть счастливый писк младенцев, их возня. Да еще если хватило денег на пахучую елку и бутылку советского шампанского. Хорошо замороженное, оно лишь чуть-чуть хуже французского. Что еще нужно мужчине? Да ничего. Разве что подойти к окну, увидеть огни елок в окнах домов напротив, поцеловав любимую, выпить пузырящуюся жидкость. У меня всего этого не будет. Я приговорен к моей судьбе. 15 человек на сундук мертвеца и бутылка рому. Вот как иносказательно может быть выражена моя судьба вечного скитальца и одинокого странника, которого жизнь одаривает лишь всегда временным счастьем, бесстрастно и безжалостно разрушая его всякий раз. «Попользовался парень, и хватит», — говорит жизнь. «Теперь отправляйся выполнять свой долг перед историей. Кран счастья закрывается. Начинаются бурные, тревожные дни. Эдуард Лимонов становится Э. Лимоновым, учебников и книжек, литератор, журналист и солдат чужих войн, философ и политик. Но несчастливый человек, я же говорю, 15 человек на сундук мертвеца. Вот моя доля. Таким образом, я встречал Новый год на 5-й авеню в Нью-Йорке и на Елисейских полях в Париже. 1999-й встретил на задымленной от петард Красной площади в Москве. Встречал их в одиноких отелях и в тюрьмах. Бурно текущий финансовый кризис в РФ и в мире меня мало заботит. Мои сбережения нематериальны. Это мои идеи, выраженные в моих книгах. Это мои неимоверные воспоминания. Вспоминал сражения и любовниц. Видел то пищали, то мантильи, как писал Гумилев. Возможность передвижения по миру у меня давно отобрана. Вначале я сам отказался от путешествий за границу, обоснованно опасаясь, что меня не пустят обратно в Россию. А недавно мне преградил путь туда судебный иск мэра Лужкова ко мне. Мэру присудили мои 500 тысяч рублей. Потому меня не выпустят судебные приставы. Я бы посетил мой любимый Алтай на Новый год, но с 2001 года, после моего ареста там, в Усть-Коксе поставили полк ФСБ. Представляю, что там будет твориться, если я приеду. Моя судьба, как видите, не уберегла меня ни от тюрьмы, ни от Сумы. У меня классическая судьба русского героя. Но я не унываю. Высшие силы меня не оставят и обязательно пошлют мне в Новый год увлекательную юную шлюху. Февраль. У всех сдали нервы. Начало февраля. Еще зима. В России снега глубоки. Стоят спокойные морозы. Иное начинается в последней декаде февраля. Именно тогда я родился. Я родился в один день с отцом американской государственности Джорджем Вашингтоном. 22 февраля. А еще в один день со мной родились Шопен, Шопенгауэр, великий Микеланджело. Получается, что все они имеют в фамилиях буквы «Ж» и «Ш», называемые «шипящими». Всю мою жизнь я раздумываю над февралем, в котором в мой день родились все эти шипящие гении. Как бы моя февральская семья, у меня существуют с ними связи. Я почти ежедневно лицезрел поврежденную пьету Микеланджело зимой с 1974 на 1975 год. Я жил тогда в Риме и каждый день через холм Сан-Николо ходил в Ватикан, в собор Святого Петра. Красный луч предохранял уже разбитую фанатиком молотком скульптуру белого мрамора от нас, посетителей. С Джорджем Вашингтоном я связывался через город его имени, столицу, основанную им рядом с его имением Маунт-Вернон, всего лишь через реку Потомак, чтобы удобнее было добираться на службу. Роскошь — заложить столицу государства таким образом, чтобы тебе было удобно. Могли себе позволить только Петр I российский и Вашингтон североамериканский. С другими членами шипящего семейства связи тоже существуют, но не прямые, а опосредованные. Так, с Шопеном я жил в Париже, правда, через полтора столетия после него. А еще пианист Юрий Егоров приглашал меня в 1979 году в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл, где он исполнял сразу два сета этюдов Шопена. О Шопенгауэре я думал как о родственнике Шопена. Ввиду долгого проживания в Германии его фамилию онемечили, предполагал я. Зная, впрочем, что это моя выдумка. Наш день всех шипящих обычно совпадает с началом карнавала в Венеции и в Луизиане, после которых наступает 40-дневный Великий пост перед Пасхой. В природе, и в Европе, и в Северной Америке, но не в Луизиане, конечно, цветовая палитра пейзажей в это время не богата, ограничена белым, черным и серым. Ветер уже пахнет, впрочем, не по-зимнему, пахнет тревожно только еще намечающейся весной. Ветер предвещает бури, наводнения, эффектные страсти, убийства и самоубийства. Часто в это время оттепели и последующие обледенения. Депрессии, нервные срывы и легочные заболевания неизбежны в эти дни. Бывают и революции. Русская буржуазная началась, когда 5700 вагонов с хлебом и продовольствием застряли на пути к Петрограду, потому что 1200 локомотивов вышли из строя. На Выборгской стороне и на Васильевском острове были разгромлены все булочные. По улицам проходили народные шествия. Толпа кричала «Хлеба и мира!». Казаки атаковали толпу и убивали рабочих. На правом берегу Невы показывается беспорядочная толпа с красными знаменами, между тем, как с другой стороны спешит полк солдат. Так и кажется, что сейчас произойдет столкновение. В действительности обе массы сливаются в одну, солдаты братаются с повстанцами, свидетельствовал посол Франции Морис Палеолог. и уже на другой день он констатирует. Окружной суд представляет из себя лишь огромный костер. Арсенал на Литейном, дом министра внутренних дел, дом военного губернатора, здание слишком знаменитой охранки, около 20 полицейских участков объяты пламенем. Тюрьмы открыты, и все арестованные освобождены. Петропавловская крепость осаждена, овладели Зимним дворцом. Бой идет во всем городе. Дело в том, что толпы вдохнули тревожный ветер конца февраля. Ветер беспокойства, тревоги, убийств и самоубийств, депрессий, нервных срывов и неповиновения. Толпы затянулись этим крепчайшим воздухом и нервно задвигались и побежали. Что такое революция, как не коллективный нервный срыв? В феврале, после долгой зимы и войны, у всех сдали нервы.